Глава 27. Пока мы возвращались в покои, я все время чувствовала на себе взгляд мужа. Кажется, он весьма удивился моим словам. Я и сама себя не узнавала. Впервые мне не захотелось останавливать Эйдена. Его поцелуи заставляли меня дрожать и желать большего. В тайных ходах было темно, но теперь я знала, что муж отлично видел меня. С его драконьим зрением-то. Наверное, мои пылающие от смущения щеки позабавили его. Едва мы шагнули в спальню, муж притянул меня к себе. Сердце снова пустилось в пляс, стуча одновременно и в пятках, и в горле. Или я слышу звук его сердца? «Силь!» — хрипло протянул Эйден, избавляя мою прическу от оставшихся шпилек. Он с наслаждением пропустил волосы сквозь пальцы. В полумраке комнаты его глаза горели янтарем. Я нервно облизнула губы, кожей чувствуя напряжение, исходящее от мужа. Не сразу сообразила, он нарочно медлит, предоставляя мне возможность отодвинуться или самой сделать первый шаг. И я его сделала. Встав на цыпочки, я поцеловала Эйдена, неумело, но старательно, со всем пылом, на который была способна. Одновременно принялась расстегивать камзол мужа. Пуговицы плохо поддавались, и я нетерпеливо дернула одну из них. Хриплый смешок, и Эйден присоединился ко мне. Камзол полетел в сторону, и следующая цель, рубашка, быстро сдалась под нашим напором. Закончив, я отстранилась, чтобы как следует рассмотреть мужа, одетого лишь по пояс. Он красив. Широкие мощные плечи и плоский живот говорили о том, что герцог занимается не только бумажной работой. Протянув руку, я коснулась его кожи, горячая. Глаза Эйдена потемнели еще больше, но он не мешал мне. Наоборот, замер, словно боялся вспугнуть. Я с удовольствием провела пальцем по его крепкой груди и огладила плечи. Как же мне давно хотелось сделать это! Встретившись взглядом с мужем, я поняла, что моя нехитрая ласка взволновала его. Он шагнул вперед и положил руку на мою обнаженную спину. Тело отозвалось волной приятных мурашек. Помедлив, Эйден пальцами пробежался по моему позвоночнику, вызвав истому, и нащупал застежку наряда. Кажется, пришла моя очередь раздеваться. «Ты уверена?» — шепнул он, и я кивнула. Ловкое движение, и платье упало к моим ногам. Я непроизвольно охнула, подавив первый порыв прикрыть грудь. На мне почти не осталось белья. Уж больно мудреный был фасон у платья. «Ты очень красивая», — сказал Эйден, и я поняла, чего ему стоит не коснуться меня прямо сейчас. Он был не на шутку возбужден. Даже я, неопытная в любовных утехах, понимала это. Как ни странно, стыда не было. Я хотела, чтобы муж увидел меня обнаженной. Его восторженный взгляд буквально ласкал меня, но этого было мало. Я запрокинула голову и с жадностью впилась в его губы. И муж не заставил себя ждать. Он подхватил меня на руки, и не успела я ничего сообразить, как оказалась на кровати, той самой, где мы спали несколько ночей вместе. Я скучала, выдохнула я, и наградой мне стал еще более жаркий поцелуй, от которого закружилась голова. И не думала, что можно испытывать такое. Казалось, я умру, если Эйден хоть на секунду оторвется от меня. Ощущать его губы и руки стало жизненно необходимым. А одежда, оставшаяся на нас, только мешала. Словно почувствовав мое желание, муж избавил меня от белья и коснулся моей груди. Что-то внутри меня сладко заныло, отзываясь на его ласки. Эйден всмотрелся в мое лицо и, не заметив на нем страха, продолжил приятную пытку. Когда место пальцев заняли губы, я выгнулась и застонала, обуреваемая новыми ощущениями. Пальцы мужа путешествовали по моему телу, гладили живот, бедра скользнули между ними. Я ошарашенно выдохнула, не ожидая столь откровенной ласки. В ответ впилась пальцами в плечи Эйдена. Брюки мужа определенно стали лишними, и он быстро сбросил их вместе с бельем. Когда он успел избавиться от обуви, я не заметила. Эйден лег на меня, но его тяжесть оказалась удивительно приятной. Теперь расстояние между нашими телами не осталось, мы были тесно прижаты друг к другу. Все происходящее было правильным. Мой муж, мой любимый. Пусть пока я не сказала ему о своих чувствах, мое сердце разрывалось от любви к нему. «Я буду осторожным», — прошептал он. В его глазах читалось беспокойство. В ответ я лишь всхлипнула. Похоже, способность говорить покинула меня. Коленом Эйден раздвинул мои бедра и медленно вошел в меня. Я распахнула глаза, сжавшись в ожидании боли, но дискомфорт быстро сменился удивительным чувством наполненности. Никогда прежде мы с Эйденом не были столь близки. Наши татуировки переливались оранжевым и голубым, бросая тени на лица. Дав мне время привыкнуть, муж начал двигаться, глядя прямо мне в глаза. Я обхватила его ногами и положила руку на его щеку, чтобы быть ближе, еще ближе. Я с трудом различала, что происходит вокруг. Рваное дыхание, стук сердец и наши стоны смешались воедино. Во взгляде Эйдена бушевала стихия. Гладкая кожа груди была покрыта капельками пота, и, подтянувшись, я слизнула их. Моя кровь превратилась в лаву, я сама стала огнем. Очередной толчок Эйдена выбил из меня воздух, по телу прокатилась волна жара, и я глухо застонала, выгнувшись навстречу мужу. «Силь!» — протяжно простонал он, и силой сжал мои бедра, входя на всю глубину. Внутри меня словно взорвался вулкан, и я обмякла, полностью растворившись в коктейле ощущений. Спустя несколько мгновений Эйден откинулся на подушку рядом со мной и обнял меня. Я счастливо улыбнулась и потянулась за поцелуем. Меня переполняла эйфория. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Внезапно в груди появилось странное жжение. «Ты тоже чувствуешь это?» — спросил Эйден и бросил взгляд на свои руки. Я последовала его примеру и ахнула. Прямо на глазах моя татуировка расширялась. Вязь узоров бежала по коже, заполняя некогда пустые места. У мужа происходило то же самое. Жжение прекратилось столь же внезапно, как и началось, а взамен него пришла связь. Теперь я не просто ощущала присутствие Эйдена. Между нами словно натянули нить, пока еще тонкую и некрепкую, но со временем она превратится в прочный канат. Эйден посмотрел на меня и улыбнулся. «Кажется, мы только что подтвердили наш брак». Я лишь кивнула, все еще ошарашенная произошедшим. Эйден придвинулся ближе и приподнял мой подбородок. В его глазах сияло янтарное пламя. «Я люблю тебя, Силь». «Я...» — горло перехватило, и он покачал головой. «Не обязательно отвечать сейчас. У нас еще будет время. Хочешь принять ванну?» Смущенная его признанием, я кивнула и приподнялась, закутавшись в покрывало. Откуда-то появился стыд, и муж понятливо улыбнулся. «Что ж, иди первая, а я пока прикажу подать закуски. Не знаю, как ты, но я здорово проголодался». Хриплый голос Эйдена и его лукавый взгляд заставили меня пулей выскочить из кровати. Мне требовалось время, чтобы все осмыслить. Закрыв за собой дверь ванной, я отбросила в сторону покрывала и счастливо улыбнулась. Только сейчас на меня обрушилось осознание. Он меня любит. Да, я слишком растерялась и упустила момент. Впрочем, ничего не мешает мне привести себя в порядок, выйти из ванной и признаться в своих чувствах. Я пустила воду в ванну и принялась перебирать флаконы с маслами и жидким мылом. Хотелось найти особенный запах, чтобы порадовать мужа. Вдруг краем глаза я уловила какое-то свечение. Переведя взгляд на ванну, изумленно охнула. Прямо на воде переливался алым огненный цветок. От неожиданности я выронила флакон с маслом в ванну. Снова этот цветок, что ему нужно? Не успела я выпрямиться, как на воде расцвел второй бутон, следом еще один. Вскрикнув, я приложила руку ко рту и отшатнулась. Лепестки цветков переливались, ослепляя и завораживая меня. Я искоса бросила взгляд на дверь, но о том, чтобы добраться до нее, речи не шло. Тело отказывалось шевелиться. Как и в прошлый раз, меня охватило желание коснуться цветка. Я упрямо закусила губу, надеясь, что боль отрезвит меня. Что-то внутри подсказывало, что стоит дотронуться до него, и все изменится. Часть меня жаждала этого, часть, та, что сохранила остатки разума, боялась. Тем временем цветов становилось все больше. Огненные бутоны покрыли всю поверхность воды, превратив ее в пламя. За дверью послышались шаги. «Силь, у тебя все в порядке?» «Эйден!» Я попробовала крикнуть, но горло перехватило от ужаса. Передо мной вырастали все новые огненные цветы. Они выползли из ванны на пол и теперь живым ковром двигались ко мне, будто единый организм. Я сделала несколько шагов назад, пока не уперлась в стену. Словно очарованная, уставилась на огненный цветок прямо передо мной. Похоже, он у них был главным. Он был куда крупнее своих собратьев, будто он сверкал алым. По листьям пробегали крошечные искры. Я замерла. Все окружающее для меня исчезло. Я забыла про Эйдена за дверью, про свою наготу. Когда огненный цветок потянулся ко мне, я не стала противиться зову. Присев, коснулась его бутона. Вспышка ударила по глазам. Меня обожгло пламенем, а из легких выбило воздух. Я отшатнулась, но тщетно. Цветок словно врос в меня. Его младшие собратья вновь начали движение и обступили меня. В ужасе я забилась, но не могла вымолвить ни звука. Цветок обвил мою руку и поднялся до плеча. Я завертелась, чтобы сбросить его, но в следующую секунду он прыгнул мне на спину. Кожу обожгла резкая боль, и я закричала. Из глаз брызнули слезы, и я рухнула на колени. Дверь в ванную затряслась под ударами Эйдена. Лопатки горели огнем, пока цветок ворочался, будто устраиваясь поудобнее. А следом пришел зуд, ничуть не похожий на тот, что мучил меня прежде. Нет, тогда он причинял лишь легкое раздражение. Сейчас же что-то рвалось наружу, буквально пробивая кожу насквозь. Я кричала на одной ноте, оглушая саму себя. Вдруг дверь вылетела, ударившись о противоположную стену. Огромный кусок льда, пригвоздивший ее, осыпался, и в ванную ворвался Эйден. Сквозь пелену слез я едва видела его. Боль выворачивала меня изнутри. На лоб опустилась холодная ладонь мужа, и я услышала его шепот. «Силь, не протився, выпусти их». «Их? О чем он говорит?» Попытавшись последовать совету Эйдена, я глухо выдохнула и расслабила тело. Комнату разрезал звук трескающейся кожи, а в следующую секунду наступило облегчение. Я повела плечами, чувствуя непривычную тяжесть за спиной. «Умница!» — погладил меня по голове перепуганный Эйден. Я попыталась приподняться, но меня повело в сторону. Заметив краем глаза какое-то шевеление, я повернула голову. «Что это?» Больше всего это было похоже на крыло с ярко-алыми перьями. Я удивленно уставилась на него и осторожно потрогала. И вправду крыло, мягкое. Попробовала выдернуть перо и вздрогнула от резкой боли. Я перевела потрясенный взгляд на бледного мужа, и тот кивнул. «Да, Силь, это твои крылья. Ты Феникс». Наверное, на такое известие нужно реагировать как-то по-другому. Приосаниться, заявить, что древние расы вернулись. Я же истерически захохотала. «Я Феникс? Это какая-то ерунда. Перерождение больного сознания, огненные цветы, крылья. Так не бывает». Однако, бросив взгляд в зеркало, я резко замолчала. За моей спиной покачивались крылья. Огромные, каждая размеров в пару ярдов, ярко-алые. Я бы даже назвала их красивыми, если бы не то обстоятельство, что росли они прямиком из моих лопаток. Из груди вырвался хрип. Кажется, это не шутка. Я и вправду умудрилась стать фениксом. А все эти огненные цветы... Их, кстати, вокруг не наблюдалось. Они исчезли сразу же, как добились своего. Эйден помог мне подняться. Центр тяжести изменился, и тело не слушалось меня. Взмахнув рукой, я внезапно взмыла в воздух, едва не ударившись головой о потолок, отлетела вправо, а потом зависла посреди комнаты прямо над ванной, наполненной водой. «Силь!» — крикнул муж. «Постарайся контролировать мышцы спины. Лети ко мне!» Легко сказать. Я не знала, как это сделать. Пыталась пошевелить рукой, но в движение приходили крылья. Они со свистом рассекали воздух, и меня бросало из стороны в сторону. Сделав глубокий вдох, я попробовала подлететь к мужу. Однако на полпути мышцы спины свела судорога, и я рухнула в ванну, подняв тучу брызг. Забарахтавшись и запутавшись в разом намокших крыльях, я глотнула воды и закашлялась. испугаться не успела. Эйден прыгнул в воду и поднял меня на руки. Я силой вцепилась в его плечи, прижимаясь всем телом. Даже крылья завернули нас в подобие кокона. «Все, все, успокойся», — улыбнулся муж. «Принять ванну все равно нужно было. Давай я тебе помогу». Со вздохом я кивнула. Как ни крути, придется рассказать о случившемся его величеству и магам. А перед ними надо предстать в более приличном виде. Лишь закончив приводить себя в порядок, я осознала хитрый план Эйдена. Привычные и монотонные действия позволили мне, наконец, успокоиться. Когда я обтерлась полотенцем, муж поднял меня на руки и понес к выходу. Однако здесь возникли небольшие сложности. Крылья были слишком широкими, чтобы пройти в дверь. С третьей попытки мне удалось аккуратно сложить их и протиснуться сквозь проход. «Так-то лучше». Эйден опустил меня на постель и добавил: «Сейчас раздобуду одежду». А он неплохо держится для человека, жена которого превратилась в феникса. Что мне вообще о них известно? Фениксы — раса древних существ, исчезнувших сотни лет назад. Покопавшись в памяти, поняла, что почти ничего не знаю о них. У них крылья и огненная магия, и все на этом. Я обхватила себя руками и искоса бросила взгляд на крылья, маячившие сбоку. «Да чего же они огромные! Я вполне могу укрыться ими!» После купания прошло всего с десяток минут, но перья высохли и снова сияли алым. Вернувшийся Эйден принес штаны из комплекта амазонки и свою рубашку. На спине пришлось сделать разрезы для крыльев, а слишком широкие полы завязать узлом на животе. «Как ты себя чувствуешь?» Эйден присел рядом со мной. «Уже лучше», — я посмотрела на мужа и с жаром добавила. «Спасибо тебе. Он потрясающий. Он обо всем позаботился, даже в этой дикой ситуации». «Наша связь дала понять, что с тобой что-то случилось». Эйден запустил пальцы в волосы, кажется, виня себя. «И в ванной слишком крепкая дверь. Пришлось выбивать». «Думаю, приди ты раньше, ничего не изменилось бы». «Огненные цветы не оставили бы меня в покое». «Мы справимся». Эйден приподнял мой подбородок и заставил взглянуть ему в глаза. «Это всего лишь крылья. Может, ты научишься убирать их, как драконы меняют ипостась». «Было бы неплохо», — усмехнулась я. «Через неделю состоится наше с тобой свадебное торжество, и крылья никак не впишутся в мое платье». Эйден рассмеялся. «Зато ты произведешь фурор». Я хмыкнула, вообразив реакцию гостей. Эйден издал смешок, и следующие несколько минут мы хохотали, как сумасшедшие. Когда я, наконец, смогла спокойно дышать, поняла, что нервное напряжение отпустило меня. Теперь я могла соображать. «Нужно рассказать о случившемся Роберту и твоим родителям. Побудешь одна, пока я схожу за ними?» «Нет», — я вцепилась в руку мужа. С ужасом представлялось, как крылья снова выйдут из-под контроля и вздернут меня к потолку. «Не оставляй меня, пошли за ними горничную». «Хорошо», — ласково улыбнулся Эйден и поцеловал меня.